Лиза. Да. Что у тебя с голосом? Вы кто? Кто готов к слезам, боли и унижениям? Коллекторы. А, ясно. Пидорасы, да, которые? Которые все на хую вертело постоянно. Ага. Охуенно. Вот и мразь конченая. Ебать, какой-то там голос в трубке. Какой пидора голосочек. Иди нахуй на другую работу лучше. Я твою мать ебал. Лучше иди там шлюхой поработай на дороге. С таким голосом, как у тебя. Ну, короче, чтобы ты хуй сосала на дороге, потому что ты шлюха грязная. И голосочек у тебя, как у грязной шлюхи. Вероятно, тебе мамаша через жопу твою родила. Башкой вниз уронила, и ты стал таким долбоёбом, звонилкой ёбаной. А, нихуя, бля, нихуя, ты уже наслушалась от нас, блядь. Наши правды поменяешь, блядь. Нихуя, и ты, мужик, тёлочка на телефончике. Тёлочка на телефончике, сосочка ты наша, дырочка ты наша. Кусоси губой тряси. Приезжай к нам, я тебе жопу нахуй встану. Да нет, ты приезжай, мы тебя ебать будем. И просто, голос блядь, у тебя поправится. И голос тебя по кругу пускать, пускать, а ты будешь кайфовать от этого. Ты же любишь, когда тебя в очко долбят. Да, пидорас? Из роботомани, да, ты мне звонишь? Ох ты нахуй, вот такой ты пидор, нахуй. Ты просто тёлочка. Ой, просто тёлочка грязненькая. Иди, блядь, на трассу, гляди. Иди на трассе поработай. Короче, на трассе поработай, блядь. Свой ротик, блядь, просто таким подхуй, блядь. Адрес скажи. Вот, и когда тебя уже перестанут ебать, тогда ты звони. Ладно? Адрес, где похоронены, поеду насру нахуй на могилу, блядь, что такое вырастили. А ты только можешь на могилу насрать и все, блядь, либо под дверью обосраться. Сука! Только можешь по телефону пиздить! Тварина ёбаная! Ах ты, сука, блядь, баба ты ебучая, блядь! Ах ты, шлюшка наша! Шлюшка пиздарашка! Шлюха! Шлюха! Шлюха! Шлюха! Шлюха пиздарашка! Шлюшка! Шлюшка! Шлюшка из роботомани! Роботомани! Шлюшка! На телефоне, пизденка! Понравилось тебе? Алло, здравствуйте! Нахуй иди! Ты тоже пидорас! А ты хуесос ебаная, мать твою ебала! А ты, сучка, пидорас! Тёлочка! Тёлочка! Тёлочка на трубочке! Тёлочка на трубочке! Тёлочка, шлюшка, шлюшка, шлюшка, шлюшка, шлюшка, как шлюшка, съебалась отсюда, жертвая попушка, шлюшка, шлюшка, пропозвали шлюшка, твоя мать тебя обосрала, обосрала тебя, мать, тебя мать обосрала, и поэтому ты долбоёб. Алло, мать. А, еще один пидорас. Привет, пидорас. Привет, пидорас. Привет, пидорас. Привет, пидорас. Привет, пидорас. Молодец, молодец. Хорошая собачка. Гавка еще. Привет, пидорас. Пидорас, пидорас, пидорас, пидорас. Пидорас, пидорас, из робота Вани, пидорас. Ну, базарь. Алло. Да. Лизу можно услышать? Нахуй бы не пошел бы. Нихуя какой песик нарисовался, блядь, дырявый. А ты кто такой? Я тот, кто тебя ебать будет. Ну давай, приезжай. Куда? Куда? Москву. Москву? Да. А вы, крысы из роботмани, в Москве сидите? Ну, приедешь в Москву? Да, я в Москве. Я в Москве. Ты в Москве? Ага. Давай. Давай, бандай. Я хуйню сотазил. Хуесос замкнут через полчаса. Че у тебя там за зверинец, блядь? Че за долбоеб орёт там? Да я тебя ебать не должен. Ах ты, сучка сливная, блядь. Да-да-да-да-да-да-да, че ты заикаешься, а? Коллекторская жопа. Ну я не заикаюсь, долбоеб, что ли? Че заикаешься, блядь? Гандон. Хуесос, блядь. Да он обоссаться не может, он дырявый, блядь. Он насытый средчик, заткнул дырку, смотри, блядь, как место. Че ты сажешь, или что ты делаешь? Вот тот глазерок там, да, блядь, все орет он, нахуй, постоянно орет, блядь. Дырявый, нахуй, что-то ты часто про дырявых говоришь, блядь. Ты че, блядь, заднеприводный, что ли, нахуй, а? Че ты, че ты, а? О мужских жопах постоянно думаешь, да? Ты очень хорошо задумался в субботу, помнишь, как ты задумался над этим вопросом? Нет, не помню, нет, пиздишь, блядь. Который задумался, блядь, как он в садике джакузи будет устраивать, блядь. Долбоёб, ебень, блядь. Ну, излагай, что тебе надо, и съебался нахуй отсюда, хули ты пиздишь просто, блядь. МТК ЗИЛ подтягиваешься или нет? Куда? Куда? МТК ЗИЛ. Там у тебя мать стоит на трассе, бля. Я там был, короче, ну, бля, шмара такая. Блядь, не очень, бля. Можешь мою маму найти. Не бомби, нахуй. Ты же сирота, хуй бомбишь, бля. Пиздобол ты. Это ты пиздобол. Телефонная соска, блядь. Секретутка ебаная, блядь. На телефончике, нахуй, сидит дырочка такая сладкая. Алло. Угу. Здравствуйте. Базарь. А Елизавету Андреевну позовите к телефону. А нахуй бы ты не пошел. Я твою маму ебал, блядина ты ебаная. Ты как разговариваешь? Нихуя ты охуевший, блядь. Ты мразь, ты ебаная, хуесос поганый, блядь, а? Тебя не научили, что ли? Че у тебя кирпичи валятся, из жопы, нахуй, а? Че у тебя кирпичи валятся, нахуй, из жопы? Ты че, хуесос, ебаный, блядь? Я с тобой нормально, нахуй, начал говорить. Я твою маму ебал на спине твоего отца, гнида ты ебучая. О, нихуя Сигизмундов тут переслушал, что ли?